СРР. Дзюцу взрывается рядом с Какаши, превращая его в пепел. Я его поймал, Саски поспешно проверяет окружение. Пуф. Тело Какаши превращается в деревянное бревно, а оно в пепел. Дзюцу замещения. В хаош. Под тобой. Какаши вскакивает с земли, цепляясь за ноги Саски. Высвобождение земли. Дзюцу охотника за головами. В хаош. Какаши притягивает Саски к земле, когда его голова вырывается наружу. Используя такое яркое дзюцу в середине боя, ты становишься уязвимым для внезапных атак. А теперь, ху-ху. Саски самодовольно улыбается, исчезая в клубах дыма. Стиль Учиха. Дикий танец бушующего огня. Саски появляется позади Какаши и выпускает шквал ударов ногами и руками. Бам, бам, бам. Какаши блокирует его атаку, отброшенный ударом назад. Теперь, Наруто. Ух. Наруто делает сальто назад, подпрыгивая в воздух. Пеледривер. Он вливает немного чакры в свою ногу, направляя ступню на голову Какаши. Бам. Удар сокрушает землю. Сваош. Какаши отпрыгивает назад и избегает удара. Он делает сальто назад и стабилизируется. Сакура. Это наш шанс, кричит Саске, подавая сигнал Сакуре. Да, освободись. Сакура делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле. Грохот, грохот. Земля под Какаши рассыпается на части, открывая яму, полную взрывоопасных бумажных бомб. Такое количество бумажных бомбочек. Глаза Какаши расширились от удивления при виде огромного количества бумажных бомбочек. Эй, эй, успокойтесь, дети. Когда я сказал, что приду с намерением убить меня, я не совсем это имел в виду. В хаош, в хаош. Три теневых клона Наруто крепко хватают Какаши. Один из них ухмыляется. Давайте вместе пойдем ко дну, Какаши-сенси. Даттибайо. Бум. Бумажные бомбы загораются, вызывая мощный взрыв. Мы поймали его. Даттибайо. Наруто хлопает в ладоши вместе со своим теневым клоном. О, они неплохо справились. Изуна кивает головой. Похоже, их суровые тренировки были не напрасны. Нех, нех. Айка дергает его за рукава, указывая на группу. С ней Саном все в порядке. Изуна осторожно поглаживает ее по лбу. Просто смотри, это еще не конец. Ху. Айка кивает головой и поворачивается в сторону боя. Надеюсь, Наруто и Саскини и Сан победят. Айка тихо молится, закрыв глаза руками. Грохот, грохот. Ух. Какаши вскакивает с земли и тянет за собой Наруто. Еще слишком рано праздновать. Ты не можешь ослабить бдительность, пока не подтвердишь обезглавливание своего врага. Какаши раскрывает свой шаринган. Не могу поверить, что эти дети довели меня до такого состояния. Этот Изуна. Он растит таких же монстров, как и он сам. Хуф, хуф. Какаши тяжело дышит, указывая на часы. Похоже, время вышло. Хуф, хуф. Да, время вышло. Саски тяжело дышит, указывая на пояс Какаши. Что? Какаши проверяет пояс и замечает отсутствие колокольчика. Мы сделали это. Наруто и Саски тяжело дышат, хлопая в ладоши. Янгли, янгли. Оба показывают колокольчик Какаши. Когда? Какаши почесывает голову, вспоминая воспоминания перед битвой. Это было тогда. Момент перед взрывом промелькнул в его памяти. Очень хорошо. Похоже, вы оба получили по одному колокольчику. Какаши деактивирует свой шаринган. Он поворачивается к Сакуре и качает головой. Жаль, Сакура, что ты не получила колокольчик. Похоже, тебе придется вернуться в академию. Вздох. Я проиграл пари с Изуной. Теперь он не позволит мне довести дело до конца. Нет, я не справилась. Сакура опускает голову, когда ее глаза становятся слезливыми. Так не пойдет. Сакура, наш товарищ по команде, если бы не она, мы бы не смогли достать колокольчики. Наруто защищает Сакуру, споря с Какаши. Какаши-сенси, команда генинов состоит из трех человек. Это испытание было несправедливым с самого начала. Имея только два колокольчика, один из нас должен был проиграть. Сакура – самое слабое звено нашей команды, но это не значит, что она не играет никакой роли в нашей стратегии. Саски спорит с Какаши. Хаем, это правда. Но правило есть правило. Шиноби всегда должен следовать правилам, независимо от ситуации. Его выражение лица становится серьезным, так как атмосфера становится тяжелой. Глоток. Наруто глотает слюну, готовясь к бою с Какаши. Мы – отряд из трех человек. Мы – часть команды. Если ты хочешь завалить одного из нас, то мы трое вернемся в академию вместе. Наруто сжимает кулаки и кричит на Какаши. Да, мы трое, одна команда. Саски кивает головой. Итак, это ваше коллективное решение. Какаши выпускает волну чакры, чтобы надавить на них. Наруто-кун, Саски-кун. Глаза Сакуры слезятся. Она вытирает слезы и с решительным выражением лица поворачивается к Какаши. Нет, Какаши-сенси, не заваливайте их. Я вернусь в академию. Нет, Сакура, мы этого не допустим. Наруто блокирует Сакуру. Вы, ребята. Голос Какаши становится тяжелым. Вы сдали. Он поднимает большой палец вверх и улыбается им. Ха, что? Сакура, Саски и Наруто смотрят на Какаши в упор. До сих пор это всегда были просто тупицы, которые безропотно слушали то, что я говорил. Шиноби должен видеть сквозь обман. Шиноби, который нарушает правила, это мусор. Правила важны, но друзья еще важнее. Тот, кто не дорожит своими друзьями, хуже, чем мусор. Выражение лица Какаши становится торжественным, когда он вспоминает свое прошлое. Обито, Рин, я подвел вас, ребята, но я не повторю ту же ошибку. В любом случае, это за упражнение. Все вы прошли. Приходите ко мне завтра, чтобы официально начать свои миссии. Ура, ура! Наруто прыгает вокруг, празднуя свою победу. Вхаош, вхаош! Изуна появляется перед группой. Ю, Аика поднимает руки и приветствует группу. Так мило! Глаза Сакуры ярко блестят, когда она подходит к Аике. Она пытается ущипнуть Аику за щеки, но Аика отталкивает ее. Хаймеф! Аика уворачивается от ее рук и прячется за Изуной. Нет, отойди от меня! «Ты мне не нравишься». «Почему?» – спросил Саски. «Ты насмехалась над Наруто Ниисаном». Наруто подходит к Аике и берет ее на руки. «Сегодня твой Наруто Ниисан очень счастлив. Он угостит тебя и Чираку рамен. Даттибайо». Бонг. Аика сжимает свои маленькие кулачки и бьет Наруто по голове. «Это так не круто. Ты ешь только рамен? Я этого не позволю. Ай-ай-ай». Наруто потирает лоб от боли. «Но Аика, рамен так хорош. Вкус просто божественный. Вспомни эту шелковистую лапшу, этот искрящийся бульон, вкус начинки. Я не могу удержаться от слюноотделения». Он пытается завлечь Аику. Глоток. Аика заглатывает полный рот слюны. «Нет, я не могу так легко пасть. Я должна заботиться обо всех них. В конце концов, я их заботливая Эмута. Что будет с ними без меня?» Бонг. Она снова ударила Наруто по голове. «Нет, значит нет. Если ты снова будешь спорить, я пожалуюсь Цунаде Ниисан, но, мой рамен». Наруто уныло опускает голову, сидя в углу и рисуя какой-то круг. КХМ. Изуна прочищает горло и поворачивается к Какаши. «Какаши, ты проиграл пари. Пришло время тебе выполнить свою часть сделки». Он вытянул руку перед Какаши. «Хорошо, хорошо». Какаши достает из кармана пакет и передает его Изуне. «Что это?» Аика подходит к Изуне и пытается схватить пакет. «Нет, ничего, ничего». Изуна поспешно хватает пакет. СРРР. Он поджигает пакет и сжигает его, превращая в пепел. «Теперь мне действительно интересно узнать, что это было». Аика кладет свои маленькие ручки на талию, требуя от Изуны. «В хистле, в хистле». Изуна свистит и отворачивает голову, чтобы избежать взгляда Аики. Глава 191. Начало экзаменов на Чунина. Внутри кабинета Хокаге. Зевок. Цунаде зевает, просматривая бумаги. «Бумажной работы в последнее время прибавилось. Экзамен на Чунина на горизонте. Я не могу даже немного расслабиться». Тхумп. Шизуни хлопнула большой стопкой бумаг по столу. «Цунаде сама, это записи генинов, участвующих в экзамене на Чунина. Они были выдвинуты своими инструкторами-джонинами. Вы должны проверить и одобрить их участие». «Шизуни, почему мне кажется, что ты делаешь это специально?» У Цунаде на глаза навернулись слезы, когда она уставилась на стопку бумаги. «Нет, нет, конечно же, нет, Цунаде сама. Как ваш секретарь, я обязана следить за тем, чтобы вы правильно выполняли свою работу». Шизуни самодовольно улыбается. «Тук, тук, кто-то стучит в дверь, войдите». Цунаде поправляет позу, принимая серьезное выражение лица. «Да, Хокаге сама». Изуна и группа входит в кабинет. «Здравствуйте, Цунаде Ниисан». Аика машет рукой Цунаде. «О, Аика». Цунаде машет рукой Аике. «Баасан, дай мне задание». Наруто прерывает их. Тик. У Цунаде на лбу тик. Она сердито смотрит на Наруто. «Наруто, сколько раз я должна повторять, чтобы ты называл меня Хокаге сама, когда я в кабинете? Будь формальным в кабинете Хокаге». Бонг. Она ударяет Наруто по голове. «Ау, ау». Наруто потирает лоб, на котором появляется большая шишка. «Сейчас, Цунаде. Будь снисходительна к Наруто. Иногда мне кажется, что он стал таким, потому что ты регулярно бьешь его по голове». Изуна шутит, поглаживая голову Наруто мистической ладонью. «Что ты сказал?» Цунади сердито поворачивается к нему. «Нет, ничего». Изуна отворачивает голову и свистит. «Но почему Аика может называть тебя неофициально?» Жалуется Наруто. «Аика совсем другая. Она просто ребенок, и посмотри, какая она милая». Цунади легонько ущипнула Аику за щеки. «Да, Цунади Нисан, вы тоже красивая». Аика делает комплимент Цунади. «Ау, такая милая». Цунади обнимает Аику. «Смотри, какая она умная». Изуна и остальные члены группы молча кивают головой. «Она такая же болтушка, как и ее старший брат», — тихо шепчет про себя Какаши. «Я слышу твои мысли, Какаши». Изуна поворачивается к Какаши. «Но почему я ей не нравлюсь? Разве я не красива?» — спрашивает себя Сакура. Изуна сдерживает смех, пытаясь взять себя в руки. «Кхм». Какаши прочистил горло, чтобы привлечь их внимание. «Хокаге сама, эта группа генинов прошла последний отборочный тест. О, Какаши, так ты наконец-то кого-то пропустил. Твои стандарты довольно высоки, ранее провалить 5 команд». Цунади сидит на своем стуле с Эйкой на коленях. «Да, Хокаге сама, они доказали мне свою силу, и я думаю, что они готовы начать свою жизнь шиноби». Какаши кивает головой. «Очень хорошо». Цунади достает 3 бумаги и ставит на них печать. С этим их регистрация в качестве шиноби завершена. С завтрашнего дня они могут приступить к выполнению миссии шиноби. Она кладет бумаги в папку. «Ура! Я наконец-то шиноби! Баасан, просто дай мне задание. Я уже давно хочу выполнить несколько миссий шиноби». «Даттибайо!» Наруто прыгает перед Цунади. Тик. Еще один тик появляется на лбу Цунади, когда она сердито сжимает кулак. Глоток. Наруто сглатывает слюну и отступает. «Наруто, завтра, значит завтра». «Вбей это в свой онемевший череп!» Цунади сердито кричит на него. Она показывает на большую стопку бумаги. «Это ты убедил меня занять эту должность. Если ты хочешь стать Хокаге, то тебе придется сделать то же самое. А теперь не беспокой меня больше, у меня есть работа». Глоток. Наруто быстро выбегает из кабинета Хокаге. Вздох. «Этот Наруто, он никогда не научится». Цунади покачала головой. Какаши и остальные члены группы выходят из кабинета, а Изуна остается позади. «Ну, как там? Подготовка к предстоящему экзамену на Чуннина». Изуна сидит на диване рядом с креслом Хокаге. Вздох. Цунади вздохнула и передала свиток Изуне. «Это ответ из Ивагакури». Изуна пролистал свиток и кивнул головой. «Я так и думал. Этот старый дурак его не согласится с этим. Он гордый, упрямый, упертый и хвастливый чудак. Отчасти поэтому у Ива не было нового Цучикаги последние 30 лет». Цунади кивает головой. «Он высмеял Коноху за проявленную слабость и назначил совместный экзамен на Чуннина. А как насчет Кумагакури? Что они ответили?» Изуна лениво вытянул ноги, задавая вопрос. «Ух». Цунади бросает ему еще один свиток. «Все то же самое. Этот непокорный и весьма суров, откровенен и лицемерен. Похоже, он все еще переживает свое поражение от твоих рук». Цунади усмехается. «Не беспокой его больше. Он все еще обижен своим поражением». Изуна качает головой. «А как же Сунагакури?» — спрашивает он ее. «Сунагакури подписала мирный договор с Конохой после второй войны шиноби, и они помогали Конохе во время третьей войны шиноби, так что не стоит говорить, что они наши союзники. Они согласились с этим решением». Цунади бросает Изуне еще один свиток. Изуна просмотрел письмо и кивнул головой. «Этот песчаный раса, довольно открытый человек, когда речь идет о благополучии Суны, но это делает его опасным союзником, которого нужно держать на расстоянии вытянутой руки. Он может быть весьма безжалостным к своим союзникам». Изуна предупреждает Цунади. «Он послал Пакуру на самоубийственную миссию в Киригакуре. Ну, для него это было ради блага деревни, так как Пакура могла быть потенциальной угрозой его положению Казекаге из-за ее титула Героя Песка». Изуна тряхнул головой, отгоняя подобные мысли. «А что насчет малых наций? Ну, Кусагакури, Такигакури, Танигакури, Югакури и Ишигакури согласились с предложением. Только Амигакури отклонила предложение». Цунади перечислила названия маленьких скрытых деревень. «Все в порядке. Для меня это все еще много работы». Изуна потирает лоб. «У тебя еще есть около 3 месяцев на подготовку», — уверяет его Цунади. «Тебе легко говорить, ты бросила свою работу на меня». Изуна фыркнул. «Если я правильно помню, это был некто, кто настойчиво просил меня занять место Хокаге». Цунади самодовольно улыбается. «Хорошо, хорошо, я займусь этим вопросом». Он встает и идет к Аике, которая в данный момент играет с Тантоном. Ани-сан, эта свинья выглядит такой пухлой и сочной. Интересно, какова она на вкус? Глоток. Аика глотает слюну, голодно глядя на Тантона. Шизуни молча смотрит на дуэт брата и сестры. Она действительно его сестра. Они оба думают одинаково. Аинг, аинг. Тантон выпрыгивает из рук Аики и прячется за Шизуни. Я думаю, это неплохое предложение. Давненько я не ела свинины. Цунади облизнула губы. Нет, Шизуни хватает Тантона и прячет. Не издевайся над бедной Тантон. Ну, если ты так говоришь. Изуна сажает Аику себе на плечи и выходит из кабинета Хокаге. Это прекрасная возможность представить Мии маме и папе. В Хаош. Изуна идет по улицам рынка Канахи вместе с Аикой. Хьявиха, хьявиха. Звук тяжелого дыхания доносится до его ушей. Он оборачивается и замечает могучего Гая и еще одного мальчика в зеленом комбинезоне, идущих по улицам вверх ногами на руках. Гай замечает Изуну, подпрыгивает на одной руке и встает перед ним. Йо, Изуна, давай устроим дуэль. Только не это. Я не могу справиться с горячим характером Гая. Он слишком молодой для меня. Не сегодня. Гай. Изуна показывает на Аику. Я дал обещание своей милой сестренке. Он нежно поглаживает ее по лбу. Гай поворачивается к мальчику рядом с ним. Ли, он тот человек, о котором я говорил. Есть только два человека, которых я называю своими соперниками. Первый, Какаши Хатаке, второй, Изуна Учиха. Что, он ваш соперник, Гай Сенси? Глаза Ли ярко блестят, когда он поворачивается к Изуне. Да, Ли, мы тренировались вместе в моей молодости, и он единственный человек, которого я никогда не мог победить в тайцзюцу. Он, моя мотивация, чтобы стараться изо всех сил каждый день. Парень сжимает кулак и закрывает глаза, утопая в своей молодости. Это молодость ли? Отдавай все силы и тренируйся еще усерднее, чтобы становиться сильнее с каждым днем. Слезы текут из его глаз, когда он рассказывает Ли о своей борьбе. Гай Сенси. Ли обнимает Гая, и оба они по-юношески обнимаются. КХМ. Изуна прочищает горло, чтобы разрядить неловкую атмосферу. Гай. Прошло много времени с тех пор, как ты начал тренировать генинов. Что ты думаешь об их участии в экзамене на Чуннин? Слаош, Слаош. Гай вытирает слезы и поворачивается к Изуне. Они еще не готовы. Им все еще не хватает молодости. Хуф, хуф. Мальчик и девочка догоняют группу и встают рядом с Гаем. Гай Сенси, можно нам передохнуть? Девушка прислонилась к электрическому столбу. Тентин, тебе все еще не хватает молодости. Ну, увидимся позже, Гай. Изуна машет рукой и прощается с ними. Ани-сан. Этот человек с кустистыми бровями какой-то странный, заметила Аика. Да, он такой. Изуна кивает головой, пока они возвращаются в район Учиха. Глава 192. Подготовка к будущему. За пределами кабинета Мизукаге. Вот Мизукаге сама, это ваша шляпа Мизукаге. Старейшина Гэнбзи передает шляпу Мизукаге Мей. Мей надевает шляпу, старейшина Гэнбзи кивает головой. Вы впервые встретитесь с его родителями. Фудзи замечает. Отец, я нервничаю, Мей сжимает палец, ха-ха. Фудзи смеется, подбадривая ее, все будет хорошо. Я поговорил с этим негодяем, он обо всем позаботится, а если нет, я ему задам трепку. Фудзи сжимает ладонь в кулак, он повернулся к ее телохранителям. Ао, я поручаю тебе безопасность Мей. Ао кивает головой. Да, я буду защищать Мизукаге сама ценой своей жизни. Мей поворачивается к группе генинов и обращается к ним. Все вы, гордости будущие Киригакури. Прошли те времена, когда Кири все еще была известна как Кровавый Туман. Теперь именно вам предстоит удалить пятно с запятнанной репутацией Кири. Да, Мизукаге сама. Все генины закричали в знак согласия. Со мной все будет в порядке, там будут генины из других деревень. Невысокий, подтянутый голубоволосый мальчик с темными глазами спрашивает кротко. Мей замечает его, подбадривая. С тобой все будет хорошо, Чиджура. Просто выложись полностью. Повзрослей, мальчик. Ао похлопывает Чиджура по плечу. Группа выходит за границы Кири, и старейшины деревни провожают их. Внутри леса Кири. Группа идет через границы, приближаясь к побережью. Старейшина Гэнбзи уже организовал транспортную лодку, которая доставит нас в страну долины. Нам потребуется 7 дней, чтобы добраться до Канахи. Ао сообщил группе. В Хаош, множество сюрикенов и кунеев с бумажными бомбочками запускаются в группу. Вражеская атака, это вражеская атака. Ао и остальные джонины достают свои кунаи, готовясь к засаде. Старейшина Гэнбзи предупредил нас о засаде. В Кире до сих пор скрываются повстанцы времен гражданской войны, которые ищут возможности избавиться от нынешней Мизукаге. Ми принимает серьезное выражение лица, делая какие-то знаки руками. Выброс молнии. Пуля водяного дракона молнии. Ми разминает чакру в руках и во рту, выпуская изо рта водяного дракона, а из руки – молниеносную пулю. БЗЗТ. Чакра выпуска молнии сводит на нет взрывные бумажные бомбы, а чакра воды рассеивает их. Водный выброс. Пуля орка. Огромный поток воды обрушивается на группу. Фхаош. Ми делает несколько знаков руками и хлопает ладонью по земле. Выброс кипятка. Подавление паров. Она выпускает изо рта густые пары тумана. Туман скапливается вокруг всплеска воды и испаряет ее. Фхаош. Фхаош. Несколько шиноби, одетых в черные одежды, окружают группу. Один из шиноби, судя по всему, лидер группы, подает сигналы рукой остальным членам группы. Совместное ниндзюцу. Формирование тюрьмы водяного столба. Группа противника возводит вокруг шинобикири гигантский барьер из четырех столбов. Мии спокойно смотрит на барьер, стоя лицом к группе шиноби. Главный шиноби подходит к Мии и обращается к ней. Не нужно притворяться. Просто покажи себя, старейшина Кадачи. Мии спокойно противостоит лидеру вражеской группы. Хох, значит, ты догадалась. Лидер вражеской группы снимает свою маску и показывается лицо старика. Я давно ждал этого момента. Ты, лягушка из средней фракции, отобрала должность Мизукаге у нас, благородной фракции, и запятнала наследие первого Мизукаге. Кадачи принимает праведное выражение лица, когда произносит эти слова. Сегодня я накажу тебя за твои проступки. Он приказал своим подчиненным атаковать Мии и ее группу. Ао и остальные шиноби прыгают перед Мии, чтобы защитить ее. Мизукаге сама, мы защитим вас. Мии машет рукой, чтобы остановить их. Вам не нужно ничего делать. Я научилась новому дзюцу у Изуны. Я освоила его недавно, поэтому у меня не было возможности испытать его в бою. Это прекрасная возможность сделать это. Мии медленно идет впереди группы, сталкиваясь с отрядом из почти 30 вражеских шиноби. ХМФ. Кадачи фыркает на Мии, насмехаясь над ней. Это группа шиноби, элита среди элиты, которая прошла через жестокий полк шиноби и выжила. Ми игнорирует насмешки Кадачи, медленно делая какие-то знаки руками. Она вливает большое количество чакры в рот. Выброс лавы. Вулканический взрыв дзюцу. Она выпускает несколько небольших струй лавы. Цветы лавы окружают группу вражеских шиноби. Взрыв. Ми сжимает руку, и они распускаются в цветы лавы. Бум. Бум. Лава обрушивается на группу врагов, сжигая их дотла, оставляя после себя расплавленную лаву и пепел. Ми и остальные члены группы молча смотрят на последствия дзюцу. На месте врагов появляется озеро лавы. Глоток. Кадачи глотает слюну, глядя на Ми расширенными глазами. Ка. Как? Слабый писк вырывается изо рта Кадачи. Ми поворачивается к Ао и подает ему сигнал. Сделай необходимую уборку. Ао кивает головой. Чидзура поднимает голову и молча смотрит на спину Ми. Госпожа Мизукаге такая добрая и сильная. Я сделаю все, чтобы защитить ее нежную улыбку. Надеюсь, у меня получится. Он крепко сжимает кулаки. Внутри кабинета Хокаге. Изуна сидит на диване и слушает последние доклады. В последнее время вокруг небольших приграничных деревень было замечено множество шиноби и наемников. Сакума Хатаки проделал большую работу по устранению угроз. Цунади кивает головой. Сакума-сан, большой актив для деревни. Он один из немногих старейшин, которым я могу полностью доверять. Сакума-сан, шиноби уровня Каге. Он будет полезен в четвертой войне шиноби. Четвертая война шиноби меня волнует меньше всего, она послужит для Наруто и Саски камнем для роста силы. Меня больше беспокоит кара и клан Ацуцуки. У меня мало информации о клане Ацуцуки, но из того, что я знаю о каре, большинство его членов обладают чудовищными способностями. Если оценивать их силу, то даже один из членов клана может подчистую уничтожить всех Акацуки, кроме Нагата и Обито. Изуна потирает лоб, думая о Кару. Самая большая проблема в том, что я не смог обнаружить никаких следов его членов. Возможно, это способность правого глаза Ишики, а может быть, мне не повезло в моих исследованиях. Цунади замечает обеспокоенное выражение на лице Изуны. Она закрывает отчет и поворачивается к нему. «Что тебя беспокоит? Могу ли я тебе чем-то помочь?» Изуна качает головой и отвечает. «Как насчет того, чтобы провести экзамен на Чуннин по-моему?» Цунади молча смотрит на него. «Нет, нет, я пошутил. Я позабочусь об экзамене на Чуннина. Просто позволь мне одолжить несколько джонинов». «Хорошо». Цунади кивает головой. Фух, Изуна делает глубокий вдох и выходит из кабинета Хокаге. За последние несколько лет я мало в чем продвинулся. Похоже, я достиг своего предела. Нет никаких признаков пробуждения Риннигана даже после 15 лет имплантации клеток Хаширамы. Похоже, мне нужно завладеть чакрой оставшихся хвостатых зверей, чтобы ускорить процесс. Вхаош, вхаош, из тени мелькает фигура. Тень превращается в огромного волка. Хозяин, волк склоняется перед ним. Райан, прошло 6 месяцев с тех пор, как ты подписал со мной контракт. Да, хозяин, вокруг тебя немного людей, которые нарушают норму и испытывают разные эмоции, но мое суждение об остальных людях остается в силе, Райан зарычал, передавая свои мысли. Ну, я не могу ничего сделать, чтобы изменить твое мнение. Изуна почесал голову. О, да, у меня есть для тебя работа. Изуна сжимает руку, вспоминая что-то. Вхаош, он достает из кармана свиток и бросает его волку Райану. Ты все еще помнишь место, где произошла битва между Риккудоу Саннин и Десятихвостым. Рычание. Райан хватает свиток, когда тот отвечает. Хозяин, я никогда не смогу забыть о том месте. Оно отняло у меня все и превратило меня в эту мерзость. Райан вспоминает свое прошлое. У меня есть для тебя задание, для выполнения которого ты должен вернуться в то место. Изуна прерывает мысли Райана. Да, хозяин, я выполню ваш приказ. Хорошо, вся необходимая информация находится в этом свитке. Тогда я отправляюсь в путь, в Хаош. Райан превращается в тень и исчезает из поля зрения. Если я смогу получить фрагмент ДНК дерева бога, то, думаю, я смогу создать что-то похожее на Гидамаза. Изуна крепко сжимает кулаки. Похоже, пришло время выжать немного пользы из этой змеи. Я дам ему возможность. Глава 193. Встреча девушки и родителей. Неделю спустя. У входа в Коноху. Изуна стоит у входа вместе с Какаши и Майтагаем. Хивихо, Хивихо. Гай отжимается в ожидании гостя. Какаши молча прислонился к стене деревни, погрузившись в чтение последнего выпуска серии Чайча. Гай, тебе нужно время от времени расслабляться. Слишком много тренировок нагружает твое тело. Изуна смотрит на Гая и замечает. Это расцвет моей молодости. Как я могу сидеть сложа руки и растрачивать свою юношескую энергию? Хивхо. Гай продолжает отжиматься. Вздох. Изуна качает головой и спрашивает его. Гай, ты считаешь меня и Какаши своими соперниками? Так, ух. Гай прекращает отжиматься, подпрыгивает в воздух и вращается, становясь прямо. Да, я, могучий зеленый зверь из Конохи, вечный соперник молчаливого шинигами Изуны Учихи и копирующего шиноби Какаши Хатаки. Вспышка. Парень улыбается, поднимает большой палец вверх и подмигивает, чтобы завершить свою позу славного парня. Какаши поднимает голову и кивает, возвращаясь к чтению. Верно. Изуна кивает головой. Ты действительно наш соперник, но есть одно место, где ты проигрываешь нам обоим. Нет, ты даже не участвуешь в соревновании. Изуна ухмыляется Гаю. Что? Глаза Гая расширились от удивления. Как это может быть? Как я, всемогущий благородный зеленый зверь Конохи, могу проиграть своим соперникам? Моя горячая кровожадность и молодость никогда не сдадутся. Парень крепко сжимает кулаки, из его глаз текут слезы. Какаши закрывает книгу и поворачивается к Изуне с растерянным выражением лица. Мне тоже интересно узнать подробности. О, на лице Изуны появляется улыбка. Это, Гай и Какаши приближаются к нему. Это, Гай почти падает на Какаши. Это любовь. Какаши и Гай в замешательстве смотрят на Изуну. Гай почесал лоб и спросил Изуну. Изуна, я слышал о твоем романе, но когда у Какаши появилась девушка, Гай поворачивается к Какаши. Какаши, ты предал меня. Мы дали обещание остаться холостяками навсегда еще в академии. Он обнимает бедра Какаши. Бам. Какаши отпихивает Гая и поворачивается к Изуне. Изуна, о чем ты говоришь? Почему я не знаю о своей собственной личной жизни? С любопытством спрашивает Изуна. Ну, конечно, ты не в курсе. Это односторонняя влюбленность со стороны девушки. Какаши показывает пальцем в сторону себя. Влюбленность в меня. Да, ты говоришь, Ирин. Какаши закрывает глаза, вспоминая свою прошлую команду. Нет. Изуна поспешно отрицает, не давая Какаши впасть в самосожаление. Ты помнишь задание, которое ты выполнял на экзамене на звание Джонина? Спрашивает его Изуна. Ну, помню. Какаши кивает головой. Это было в стране ключей. Я должен был выполнить там миссию сопровождения. Какаши рассказывает об этом инциденте. Итак, ты помнишь девушку, которую ты встретил плачущей, проходя через одну из деревень. Хаем, Какаши пытается вспомнить этот случай. Да, там была деревенская девушка, которая потеряла дорогу в деревню. Я просто указал ей дорогу и просто утешил ее, объяснив, что нужно посмотреть на облака, чтобы найти дорогу. Какаши пожал плечами. Значит, ты все-таки вспомнил. Изуна кивает головой. Недавно у меня была миссия в страну ключей. По пути я проходил через деревню Шиноби под названием Джомая. Я встретил девушку по имени Ханари, которая узнала мою повязку из Канахи. Девушка подошла ко мне и спросила о тебе, Какаши. Изуна достал из кармана фотографию и передал ее Какаши. Она очень красивая. Гай кивает головой. Какаши, мой соперник. Мое очарование проиграло тебе. Гай признает свое поражение и дуется в углу. Какаши с любопытством рассматривает фотографию, пытаясь вспомнить черты девушки из своих воспоминаний. Она действительно похожа на девушку из моих воспоминаний. Но это все. Я не чувствую к ней ни любви, ни влечения. Какаши качает головой и убирает фотографию в карман. Тогда зачем ты положил фотографию в карман? Спросил я Какаши. Ну, я не знаю. Но я хотел бы встретиться с ней. Какаши почесал голову. Понятно. Изуна кивает головой. Захват. Гай хватает Какаши за плечо и показывает ему большой палец вверх. Какаши, для тебя наконец-то наступила весна юности. Дорожи ею всем сердцем. Не упускай эту возможность. Но Гай, нет. Какаши, я все понимаю. Гай похлопал Какаши по плечу. Теперь позволь мне сообщить об этом Асуме, Куринае и всем остальным нашим друзьям. Наконец-то одиночка Какаши нашел свою настоящую любовь. В Хаош. Гай запрыгивает на крышу и исчезает. Эй, Гай, не распространяй обо мне ложные слухи. Какаши следует за Гаем. Эй, вы, ублюдки, хватит сваливать всю работу на меня. Вздох. Изуна вздохнул и покачал головой. Может быть, Какаши сможет найти настоящую любовь на этот раз. Хаем, они здесь. Изуна поднимает голову и смотрит вдаль. В Хаош. Множество шинобикери появляется перед деревней. Изуна медленно идет к группе и останавливается перед Мей. Ты не торопишься, милая, он улыбается ей. Хо, милая, на лице Мей появляется румянец, когда она отворачивает голову. Кхм, Ао прочищает горло. По дороге мы столкнулись с небольшой проблемой. В любом случае, я Изуна Учиха приветствую вас от имени Конохагакури. Я представляю Хокаге сама как ее ученик, а она занята другими важными делами. Изуна приветствует группу. Но это неуважительно. Один из старейшин, сопровождавших группу, протестует. Крэк. Изуна сжимает костяшки пальцев и поворачивается к старейшине. Ты хочешь больше уважения, Ассан. Глоток. Старейшина глотает слюну и яростно трясет головой. Бам. Мей бьет его локтем в живот. Ай, это больно. Будь немного нежнее со своим парнем. Хватит дурачиться, идем уже. Мей сердито смотрит на него. Хорошо. Изуна ведет группу внутрь деревни, объясняя. Я буду ответственным за этот экзамен на Чуннин. Изуна поворачивается к одному из привратников и замечает. Эй, Катицу, проводи наших гостей генинов в специальную гостиницу, приготовленную для них. Катицу указывает на себя. Мм, я, да. Есть ли кто-то еще, кто носит имя Катицу? Спрашивает его Изуна. Нет, я поведу их. Катицу ведет группу Кири к их резиденции. Ты подожди со мной. Изуна хватает Мей за руку и останавливает ее. Хорошо. Мей кивает головой и останавливается. Но Мизукаге сама. Ваша безопасность – самая главная забота. Старейшина снова пытается протестовать. Ай, Ассан, ты думаешь, что с тобой, ей будет безопаснее, чем со мной? Изуна огрызается на старейшину. Бам. Мей снова пихает его локтем. Не будь таким грубым со старейшиной Гавакити. Он беспокоится о моей безопасности в другой деревне. Но разве мои слова не правдивы? Мей молча кивает головой. Ах, воображаемая стрела пронзает сердце Ао и остальных охранников Кирианбу, когда они удрученно опускают голову. Нет, все не так. Я имею в виду, что я тоже доверяю вашим возможностям, но это просто, это. Мей пытается успокоить своих охранников Анбу. Все в порядке. Мизукаге сама, мы понимаем. Один из старших охранников Анбу кивает головой и следует за Катицу. Остальные стражники Анбу следуют его примеру. Нет, подождите, я просто. Мей вздрагивает, не в силах объяснить им. Отпусти их, они просто мешали нам. Изуна пытается успокоить ее. Бам. Мей снова ударяет его локтем. Ау, чья это была вина, прежде всего, не моя. Изуна улыбается, качая головой. бесстыдник!» Мия фыркнула на Изуну. «Хорошо, хорошо, успокойся!» Изуна успокаивает ее. «Пойдем в дом Учиха. Мои родители жаждут встречи с тобой, особенно моя мама». Изуна ведет ее по направлению к району Учиха. Глоток. Мия глотает слюну, задавая ему вопросы. «Это будет нормально? Я впервые встречаюсь с ними?» С тревогой спросила Мия. Дай в зюбу яб. Спокойней. Все будет хорошо. Просто пойдем со мной». Изуна пытается успокоить свою нервозность. Мия крепко сжимает его руку, следуя за ним. Глава 194. Весна любви. Мия следует за Изуной к дому Учихи. Изуна входит в его дом. «Аниисан, ты вернулся». Айка бежит к нему и обнимает его. Изуна гладит ее по голове. «Мама, папа». Он зовет своих отца и мать. Айка и Акира выходят из комнаты и встают перед ним. «В чем дело, Изуна?» — спрашивает его Айка. «Мама, помнишь девушку, о которой я говорил?» Айка кивает головой. «Да, ты рассказывала нам о девушке из Киригакури. Ее звали Мей, верно?» «Да». Изуна кивает головой. «Так, в чем дело?» Айка с любопытством смотрит на Изуну. «Ну, она сейчас в Конохе, точнее, она перед нашим домом», — сказал Изуна. «Что, чего вы ждете? Веди ее в дом». Акира выталкивает его из дома. «Я бы тоже хотела увидеть девушку, за которой бегает наш Изуна». Айка улыбается. «Это улыбка». Глоток. Изуна глотает слюну, выходя из дома. «Что творится в голове у матери? Мыслительный процесс женщины – загадка для меня». Изуна качает головой и подает сигнал Мии. «Входи. Мама хочет встретиться с тобой». Мии кивает головой и входит в дом. Акира и Айка с нетерпением ждут ее. «Наконец-то, наш Изуна проявляет интерес к девушке». Акира скрещивает руки перед грудью. «Да, я беспокоюсь о будущем Изуны. Этот мальчик, он ничем не интересовался, кроме тренировок. Я горжусь его достижениями как одного из сильнейших шиноби мира шиноби, но в глубине души я беспокоюсь за его благополучие. Сейчас мое единственное желание, чтобы Изуна женился на девушке и обзавелся семьей. Ему уже 20 лет». Айка качает головой. «Мама, она здесь». Изуна и Мия входит в дом. У Мии обеспокоенное выражение лица, она шепчет Изуне. «Примут ли они это? Кровные линии, неотъемлемая часть клана, тем более такого выдающегося клана, как Учиха». Изуна качает головой, убеждая ее. «Наши отношения могут беспокоить других, но мои родители другие. Кроме того, если у кого-то возникнут проблемы, мы всегда можем посидеть и приятно поболтать за чаем». Он улыбается ей. «Ху-ху». Мия хихикает, успокаиваясь. «Я больше не нервничаю. Ты всегда умеешь держать язык за зубами. Интересно, где ты этому научился?» «Ну, я был прирожденным оратором». Изуна почесал голову. Они входят в зал заседаний, где Айка и Акира сидят за столом. Оба они поднимают голову, когда их глаза встречаются с Мей. «Ара, какая милая девушка!» Айка осматривает Мей. «В конце концов, он мой сын». Акира кивает головой. «О-о-о, новая Аниесан!» Айка с любопытством смотрит на Мей. «Иди, представься!» Изуна слегка подталкивает Мей, поднимая Айку на плечо. «Я Мей Теруми. Я член клана Теруми из Киригакури. Приятно познакомиться с вами, господин и госпожа Учиха». Мия представилась со смущенным выражением лица. «Ара, не надо так нервничать». Айка встает и подходит к Мии. «Ты, девушка, которой наш Изуна отдал свое сердце и...» Айка обошла вокруг Мии. «Я должна сказать, что он принял лучшие решения в своей жизни». Айка кивает головой. «Хорошая работа, сын». Акира показывает большой палец вверх Изуне. «Он всегда был таким активным». Изуна уставился на своего отца. «Пойдем, пойдем, почему бы тебе не посидеть с нами и не рассказать о себе?» Айка отводит Мей в сторону. «Хаэм». Акира с любопытством смотрит на Мей, размышляя. «Почему мне кажется, что я где-то ее видел?» Мей сидит рядом с Айка, разговаривая с ними. Изуна сидит с Айкой. «Не, Аниесан, кто эта симпатичная Аниесан?» Айка дергает его за рукава. «Она». Изуна закрывает глаза, вспоминая прошлое. «Прошлое – это всего лишь далекие воспоминания. Я больше не студент-медик Рудра, каким был раньше. Теперь я Изуна Учиха, гений клана Учиха». Изуна качает головой, и воспоминания о его прежней жизни еще больше тускнеют. «Аниесан, Аниесан». Айка трясет его. «О, Айка, на чем мы остановились?» «Ах да, да». Изуна выныривает из своих мыслей, нежно поглаживая ее по голове, и отвечает. «Она та девушка, в которую я влюбился. Мей-чан, да, расскажи мне больше о себе, Мей. Твои увлечения, твои симпатии, «Твои антипатии, как ты влюбилась в этого нашего сына?» — с любопытством спрашивает Ика. «Ну», — Мия поворачивается к Изуне, который кивает головой. «Как я уже говорила, я член клана Теруми из Киригакури. Клан Теруми, я вспомнил. Члены клана Теруми специализируются на лаве Релиасики Кеигинкой. Я сражался против них во время второй войны Шиноби». Акира освежил свои воспоминания о прошлой войне. «Она необычный член клана Теруми. Она принцесса клана Теруми», — Изуна рассказывает родителям. «Что? Она принцесса клана Теруми?» Глаза Акиры и Айка расширились, когда они уставились на Мей. «Подождите, секундочку. Если я правильно вспомнил», — Акира достает из кармана небольшую книгу и пролистывает ее. «Недавно у Киригакури появился новый Каге из клана Теруми. Это женщина Каге». Акира перелистывает страницы, останавливаясь на одной из них. На странице была напечатана фотография Мей в костюме Каге. «Понял». Акира поднимает голову, сверяясь с картинкой. «Это». Его глаза еще больше расширяются. «В чем дело?» «Дорогой». Айка дергает Акиру за рукава. Акира молча передает книгу Айка, бормоча: «Это последний выпуск Бингобак». Айка смотрит на картинку и узнает Мей. «О, смотрите, это Мей Тян». Она читает подробную информацию о Мей, написанную в книге. Имя: Мей Теруми. Возраст: 23 года. Принадлежность: Киригакури. Ранг: Шиноби. С-ранг. Информация: Мей Теруми, грозная кунайчи из Киригакури. Она мастерски владеет техниками выброс лавы и выброс кипения. Во время недавней гражданской войны в Кири она возглавила революцию против власти клана благородных и свергла их господство, положив тем самым конец эпохе кровавого тумана. После гражданской войны Мей Теруми приняла мантию Каге и стала первой в истории женщиной Каге, а точнее, пятым Мизукаге Киригакури. Айка закончила читать информацию в книге Бинго, и выражение ее лица тоже изменилось. Она молча встала, подошла к Изуне, схватила его за ухо и яростно укорила. «Что происходит? Почему ты не сказал нам раньше? Она Каге, уважаемый и известный шиноби и гость нашей деревни. Ай-ай, больно, мама». Изуна удивлен, увидев жестокую сторону своей матери. «Похоже, я пренебрегал своей семьей в погоне за властью. Я никогда не видел эту сторону своей матери. Я должен проводить больше времени с ними в будущем. Мама, я хотел сделать тебе сюрприз, поэтому я ничего не раскрыл», — Изуна беспомощно отвечает. «Хорошо». Айка отпускает его и поворачивается к Мей. «Мы сожалеем, что побеспокоили вас, Мизукаге сама», — она кланяется перед Мей. «Нет, нет, пожалуйста, не надо», — Мей поспешно останавливает ее. «Но, вы Мизукаге, вы, лидер деревни», — Акира качает головой. «Пожалуйста, не надо. Я пришла сюда, чтобы встретиться с вами, не как Мизукаге, а как девушка, которая влюбилась в вашего единственного сына». Мей улыбается Айка и Акире, когда легкий ветерок проникает в окно и развивает ее волосы. Акира и Айка успокаиваются. «Ха». Изуна делает глубокий вдох. «Сработало. Еще одно из моих недооцененных дзюцу стиля ветра. Нежный бриз, но дзюцу. Могу я называть вас мамой?» — Мей нерешительно спросила Айка, прикусив нижнюю губу. «Моя мать умерла, когда я была еще ребенком, поэтому у меня никогда не было возможности испытать материнскую любовь. Отец позаботился обо всем для меня», — слезы текут по ее глазам, когда воспоминания о матери нахлынули на нее. «Конечно, ты будешь нашей дочерью, так что с этого момента называй меня мамой», — Айка обнимает Мей и утешает ее. Акира встает, подходит к Изуне и похлопывает его по плечу. «Сынок, сегодня ты заставил меня гордиться тобой. Ты даже украл сердце Мизукаге. Ты мой сын, в конце концов. Ха-ха». Акира громко смеется. «Вы двое, что вы там бездельничаете? Идите и помогите мне с работой. Сегодня вечером будет пир», — Айка укоряет их. «Также, не забудьте пригласить других членов нашей семьи», — Айка принимает серьезное выражение лица, когда позади нее появляется фигура Ани. «Да, мама». Изуна и Акира кивают головой. «Я приглашу дядю Ягами и дядю Фугаку». Изуна исчезает из дома. Он оборачивается и смотрит на свой дом. «Похоже, в моей жизни началась новая глава. Этой весной любовь наконец-то расцвела». Голос звучит в его ушах. Он оборачивается и замечает посредника, продающего билеты в кино. «Хватай последний билет, пока есть возможность. Премьера фильма с участием принцессы Гейл состоится сегодня вечером». «Ха». Изуна качает головой и исчезает с места. Глава 195. «Нет спасения. Где-то на окраине страны предков. Арачимару, ты, разыскиваемый преступник, шиноби-изгой из Конохи. Скажи мне, Почему бы мне не схватить тебя и не передать в руки Канахи? Перед Рачимару предстала фигура в красной маске. Сейчас, у нас обоих одна и та же цель. Ты хочешь разграбить все ресурсы Канахи, в то время как я хочу уничтожить Канаху. Ловко. Орочимару облизнул губы, глядя на фигуру. Орочимару, мы подписали мирный договор с Канахой. Хватит выдумывать свои беспочвенные предположения. Фигура в маске упрекает Орочимару. Хох, неудивительно, что Сосари называет тебя двуликим. Если я хочу уничтожить Канаху, я могу заключить союз с любой другой страной. Но я не просто так решил поговорить с тобой. Орочимару достает свиток и бросает его в сторону фигуры в маске. Ух, фигура в маске ловит свиток и читает его содержание. На его лице появляется хмурое выражение, он крепко сжимает свиток. Орочимару, ты также знаешь, что Канаху защищает множество грозных шиноби, заметил человек в маске. Третий Хокаге, грозный шиноби своего времени. Затем ваши бывшие члены команды, пятый Хокаге и Джирая Саннин. Не забывайте даже о Белом Клыке. Это только шиноби прошлого поколения. Я еще не знаю шиноби нынешнего поколения. Фигура в маске медленно подошла к Орочимару. Копирующий шиноби Какаши, телепортист Шисуи Учиха, Итачи Учиха с Шаринганом и самый проблемный из них, молчаливый Шинигами Изуна Учиха. Скажи мне, Орочимару, как ты собираешься с ними справиться? Фигура в маске встала перед Орочимару, их глаза встретились. Итак, ты не против вступить в бой? На лице Орочимару появилось хитрое выражение. Согласись с ним. Другая фигура рядом с человеком в маске шепчет ему на ухо. Очень хорошо. Человек в маске кивает головой. В хаош. Фигура в красной одежде исчезает вместе со своими людьми. Ха-ха. Орочимару облизывает губы и исчезает. Внутри скрытой подземной пещеры. Я сделал то, о чем ты просил. Орочимару обращается к фигуре в черных одеждах. Я дам тебе остальную информацию об исследованиях после того, как ты выполнишь свою часть сделки. Очень хорошо. Запомни это, если я обнаружу пропажу чего-либо, то ты не найдешь ни одной дыры, чтобы спрятаться. Фигура угрожает ему. Просто принеси мне тело Изуны Учихи, и я дам тебе всю необходимую информацию. Ловко. Орочимару облизнул губы. Скоро, моя мечта обладать совершенным телом будет исполнена. Помни свою часть сделки. Хаош. Черная фигура исчезает из пещеры, а его слова отдаются эхом. Ха-ха. Наконец-то я отомщу. Я заставлю этого старика Хирузина пожалеть о своем решении. Хаош. Орочимару исчезает из пещеры. Внутри подземной лаборатории. Хаош. Орочимару появляется посреди комнаты. Орочимару сама, вы вернулись. Фигура в очках берет свиток и передает ему. Кабуто. Приготовься к проникновению. Ты знаешь, что делать. Да. Орочимару сама. Кабуто поправляет очки. Как дела у новых подопытных? Бой только что закончился. Результаты уже известны. Кабуто показывает в сторону подземной арены. Хм. Орочимару замечает 5 изможденных фигур, лежащих на полу арены. Слицк. Они могут послужить мне новой заменой. Дай мне попробовать их чакру. Слицк. В хаош. Орочимару превращается в змею и скользит к арене. А-а-а. Крики боли и агонии эхом разносятся по арене, когда Кабуто поворачивает голову и поправляет очки. Думаю, Орочимару сама сможет успешно завершить это предприятие. На улицах Канахи. Вот это место. Я уверена, что тебе понравится вкус Ичираку рамена. Изуна приводит Мии в Ичираку рамен. Да, Ичираку рамен – лучший рамен, который я когда-либо ел. Даттибайо. Наруто поднимает кулаки в воздух. Но разве это не единственный рамен, который ты когда-либо ел? Саски спокойно отвечает. Черт возьми, Саски, ты, Наруто сжимает кулак и поворачивается к Саске. Анисан, этот запах, он такой вкусный. Айка принюхивается к аромату, витающему в воздухе. Пахнет очень хорошо, Мий кивает головой. Адзё-сан, мой рамен готовится из лучших ингредиентов, которые только есть в округе. Тиучи берет в руки шелковистую нить лапши, смачивая ее в бульоне. Тогда я не могу дождаться, чтобы попробовать его. Мии садится. Изуна садится рядом с ней и делает заказ. Дополнительную порцию мисо рамена с начинкой минма. Я возьму то же, что и он. Мии также делает свой заказ. Есть. Сейчас принесу. Тиучи готовит рамен. А-а-а. Это было так утомительно. Шизуне. Измученная Цунади идет по улицам, а Шизуне поддерживает ее. Цунади сама. Пожалуйста, в следующий раз пейте меньше саке. Шизуне упрекает Цунади. Рычание. У Цунади заурчало в животе. Я голодна. Рычание. Желудок Шизуни тоже громко урчит. «Давай, давай перекусим чем-нибудь на завтрак, ухум. Этот аромат, он так хорош». Цунади почувствовала аромат рамена, исходящий из рамена Ичираку. «Тогда решено, давайте съедим рамен на завтрак». Цунади потащила Шизуни за собой. «Но, Цунади сама, рамен не годится для завтрака». Шизуни сопротивляется. «Все в порядке, не обращая внимания на мелкие детали». Они оба подходят к рамену Ичираку. Наруто замечает Цунади, идущую к ним. «Бабуля, ты тоже пришла на завтрак?» Плюх. Он проглатывает свой рамен, спрашивая ее. «Бонг, не называй меня так, Наруто». Цунади бьет его по голове, когда замечает Изуну и остальных членов группы. Хаем. Ее глаза встречаются с глазами Мии, когда она с любопытством осматривает последнюю. Должна сказать, что новая Мизукаге очень красива. Цунади садится рядом с Мией, заказывая рамен. «Мне очень приятно встретиться с легендарным саннином мира Шиноби». Цунади и Мии обмениваются любезностями, пока Изуна доедает свой рамен. «Это было хорошо. Рамен Ичираку такой вкусный. Я не могу насытиться им. Да, он самый лучший. Даттибайо». Наруто проглотил 3 миски рамена. «Эй, Изуна». Огромная рука опускается на плечо Изуны. «Итак, саннин-извращенец тоже вернулся в деревню», отвечает Изуна, не оборачиваясь. «Мне нужно кое о чем поговорить», Джирая прочищает горло, подавая сигнал Изуне. Изуна замечает серьезное выражение лица Джирая и кивает головой. «Ну, дамы, вы можете поболтать, пока я займусь этим извращенцем». Изуна встает и следует за Джирай. «Эй, не надо портить мой имидж перед дамами», отвечает Джирая. Джирая и Изуна идут к аллее. Изуна прислонился к стене, слушая Джираю. «Итак, о чем ты хочешь поговорить? Видя твое серьезное выражение лица, я могу предположить, что это должно быть что-то действительно важное». «Да, это так», Джирая мрачно посмотрел на него. «После нашей последней встречи в стране водопада, я отследил Орочимару». Изуна кивает головой, пока Джирая продолжает. «Во время поисков следов Орочимару я наткнулся на очень странного человека». Джирая рассказывает об этом инциденте. «У человека была татуировка на лице со странным числом. Он был одет в черный плащ с капюшоном и подкладкой серебристого цвета, пристегнутый к правому плечу металлической булавкой». Джирая достает свиток и рисует внешность этого человека из своих воспоминаний. «Это...» Глаза Изуны расширяются, когда он узнает образ. «Это внешность члена внутренней кары. Этот человек скрывался в логове Орочимару. Я решил вывести его из строя и допросить о местонахождении Орочимару. Я попытался подкрасться к нему, но он заметил мое присутствие. Мы оба вступили в схватку. Он оказался более чем достойным противником». Джирая почесал лоб, заметив: «Этот человек был чудовищем. Его можно сравнить с такими, как ты. Он легко одолел все мои навыки ниндзюцу, гиндзюцу и тайдзюцу. Не имея выбора, я попытался использовать синдзюцу, но он сделал несколько странных знаков руками и ударил меня. После этого...» Хаем. Изуна кивает головой, погрузившись в свои мысли. «Кара кажется более активной, чем обычно. Похоже, что-то заставило их ускорить свои планы. Гордость и гнев тайно уничтожают спящих агентов Кары. Возможно, мое вмешательство заставило их действовать. Этот удар истощил всю мою чакру, и я потерял сознание». Джирая пересказывает весь инцидент Изуне и поворачивается к нему. «Я никогда раньше не слышал и не встречал такого могущественного человека. Если Орочимару заключит союз с такими людьми, то я даже представить себе не могу, какую катастрофу он наслал на Коноху. Джирая, он может быть членом Акацуки». Орочимару был бывшим членом Акацуки, в конце концов. «Возможно, он все еще имеет какие-то дела с этой группой». Изуна пытается отвлечь внимание Джирая. «Кара слишком опасен для нынешнего Джирая. Его ждет верная смерть, если он сразится с любым внутренним членом Кара. Я не смогу противостоять Цунаде, если он погибнет из-за моей неосторожности». «Эй, ты слушаешь?» Джирая встряхнул его. «Да, ты должен поблагодарить меня. Я ненароком спас тебе жизнь». Изуна останавливает Джираю. «Что? Как? Тот человек? Он ничего мне не сделал. О, ты уверен в этом?» На лице Изуны появилась улыбка. «Не мог бы ты достать свиток, который я тебе дал? Ну, если ты так говоришь». Джирая достал свиток из кармана и осмотрел его. «Вот он. В чем дело? Свиш, свиш». Изуна делает несколько знаков рукой и вливает чакру в свиток. В хаош. Свиток ярко сияет, и на нем появляется формула Фуиндзюцу. «Я создал формулу Фуиндзюцу с запрограммированной в ней Аматерасу. Я настроил ее на срабатывание в тот момент, когда она обнаружит угрожающую твоей жизни опасность. Что? Глаза Джирая расширились от удивления, когда он рассматривал свиток. Я верю тебе, мальчик. Джирая узнал формулу Фуиндзюцу. Я в долгу перед тобой за спасение моей жизни. Хох, ты слишком рано заговорил. Я еще не простил тебя за то, что ты испортил мою репутацию своим романом. Изуна хрустнул костяшками пальцев, повернувшись к Джирае. Пришло время расплаты. Подожди, подожди, мы можем все обсудить. Джирая в панике пытается убежать. Нет, нет, тебе не убежать. Глава 196. Начало экзамена на Чунина 2. Где-то в Сунагакуре. Внутри круглого здания, построенного из глины и штукатурки, в дверь стучит человек с русыми волосами и темными глазами. Чиабарасама, Чиабарасама, ты здесь. Грохот, грохот. Дверь некоторое время трясется, прежде чем пожилая женщина с черными глазами и волосами цвета лаванды, завязанными в пучок, открывает дверь. На женщине темного цвета свободная одежда с верхом, похожим на пончо. В чем дело? Почему вы нарушаете покой этой старушки? Старушка замечает, узнав посетителя. Чиабарасама, у меня к вам просьба, будьте добры. Обращается к ней посетитель. Раса, вы знаете, что мы с Чиа давно вышли на пенсию после третьей войны Шиноби. Мы не можем помочь вам ни в каком деле. Из дома вышел пожилой мужчина с тяжелыми глазами. На голове у старика намотан тюрбан, а его наряд похож на наряд Чиа. Эбиза Дзисама. Раса приветствует старика. Раса, и я, и Чиа уже давно вышли из совета старейшин Суны. Я являюсь лидером совета только по названию. Мы ушли в отставку в надежде, что новое поколение сможет позаботиться о себе само, независимо от предыдущего поколения. Старик стоит рядом с Чиа, повернувшись лицом к расе. Но, Эбиза Джисама и Чиабарасама, мне нужна ваша помощь для улучшения Сунагакури. Поэтому я здесь, чтобы попросить вас о помощи. Раса настаивает. Раса, ты, четвертый Казекаге, и есть еще совет старейшин Суны, который помогает тебе принимать решения. Тадзюро, второй по старшинству после меня в совете. Я уверен, что вы уже советовались с ним. Эбиза спокойно отвечает Расе. Это правда. Раса кивает головой. То, что я собираюсь обсудить, имеет большое значение для будущего Суны, поэтому лучше поговорить внутри, объясняет Раса. Очень хорошо, давайте поговорим внутри. Чиа кивает головой. Внутри дома Чиа. Раса сидит перед Эбизой Чиа, раскрывая свой план. Эбиза Джисама и Чиабарасама, недавно к нам подошел один из саннинов Орочимару и предложил сделку. Он хочет заключить с нами союз и сразиться с Конохой в битве. Хаем. Эбиза нахмурился и вмешался. Раса. Орочимару, предатель Конохи. По слухам, ходящим в мире Шиноби, он был изгнан из деревни Третьим Хокаге. Доверять такому человеку было бы глупым решением. Я согласна с моим братом. Орочимару или нет, в Конохе есть разные шиноби высшего уровня. Третий Хокаге все еще жив, а еще есть Белый Клык. Чиа крепко сжимает кулаки, так как воспоминания о второй войне шиноби всплывают в ее памяти. Также не стоит забывать о девушке-слизняке Цунаде, которая также является нынешним Хокаге. Я слышала, что новое поколение Конохи имеет в своих рядах немало грозных шиноби, в отличие от Сунагакури. Чиа фыркнула, закрывая глаза. Верно, я согласен с Чиа, к таким вопросам нельзя относиться легкомысленно. Эбиза соглашается с Чиа. Джисама, Барасама, какой у нас выбор? Раса хлопает ладонями по столу, рассказывая о страданиях Суны. Суна понесла большие потери во время Третьей войны Шиноби. Мы понесли огромные потери в живой силе и ресурсах во время войны. Раны, нанесенные войной, остаются незаживающими и по сей день. Раса сжимает кулаки, продолжая. Даймё Страны Ветра передал все миссии, предназначенные для Суны, в Конаху. После такого удара деревня оказалась на грани нищеты. У Шиноби едва хватало ресурсов, чтобы организовать и без того скудные миссии. Раса достает из кармана свиток и бросает его старейшине Эбиза. Вот список миссий, переданных на аутсорсинг в Конаху. Эбидза открывает свиток и замечает количество миссий. Это около 70% миссий. Выражение лица старейшины Эбиза становится уродливым. Не только это, единственные доступные миссии слишком высокого ранга, чтобы их могли выполнить обычные чунины и генины. Поэтому смертность значительно возросла. Раса достает еще один свиток и передает его старейшине. Это список смертности шиноби Суны за предыдущие 10 лет после Третьей войны шиноби. Лишь горстка шиноби выжила после жестоких миссий, которые были отвергнуты Конохой. в то время как жители Суны страдают от этого экономического удара. Коноха уже оправилась от потери, даже процветает дальше. Коноха питается ресурсами, предназначенными для нашего народа. Црацк, црацк. Раса крепко сжимает кулаки, когда звук щелкающих костей эхом разносится по дому. Чтобы стабилизировать экономику Суны, мне пришлось продать свою золотую пыль, чтобы собрать необходимые средства для оплаты тех шиноби, так как убытки превысили прибыль. Вздох. Эбиса вздохнула и закрыл свиток. Сунагакури пала до такой степени. Эти старые кости уже мало что могут сделать. Эбиса закрывает глаза и опирается спиной о сиденье. Чиа подняла свиток и спросила Расу. «Итак, вы пришли сюда, чтобы сообщить нам о нападении на Коноху». Раса кивает головой. «Я надеялся на вашу с Эбиса Джейсом и помощь в этом деле». Вздох. Чиа глубоко вздохнула, взяв с соседнего стола фотографию мужчины и женщины в рамке. «Я уже потеряла все на войне. Теперь меня больше ничего не интересует. Я просто хочу провести остаток своих старых дней вместе с братом. Он был моей единственной семьей, оставшейся в живых в этом мире. Так что уходи. Я больше ничем не могу тебе помочь. Дела Суны, это твои дела. Это». Выражение лица расы становится уродливым, когда Чиа и Эбиса отказываются от помощи. «Уходите. Я больше не буду развлекать тебя». Чиа выпроваживает его из дома. «Ладно». Раса уныло выходит из дома. Он оборачивается в последний раз, когда замечает рамку с фотографией в руках Чиа. В голове расы формируется идея, когда он уходит с напутственными словами. «Чиа Баасама, возможно, это твоя единственная возможность отомстить за сына и невестку». Треск. Чиа крепко сжимает в руках фоторамку, на ней появляются трещины. В Хаош. Раса исчезает из дома старейшины. Несколько дней спустя, за пределами Конохи.